Но сие от меня весьма далеко. Наш мир, Харунжи, сугубо материален, и все мы смертны. Верить можно в социальную идею века, в социализм, свободу, братство. А если именно этого нету у Каина, а все это имеется у Авеля, у Авеля идеи, охватившие весь людской мир. И я, Каин, не имея за душой ни гроша собственной веры, должен укокошить брата Авеля за его истинную веру. И тираны, будущие, вознаградят меня чугунным памятником на болотной хлябе. Так что ли? Но в болоте памятник не устоит, засосет его хлябь, про которую вы говорили казакам на митинге. Во что же вы тогда верили, в Гатчине, а? Почему не призвали полк к восстанию? Бессмысленно было бы. Положил бы весь полк в кровавом побоище. Понятно. А ведь эти ваши действия во имя спасения завоеваний социалистической революции. Об этом никогда не забывайте. У Ноя от подобных рассуждений капитана весь хмель выдуло из головы. И что он ко мне в душу лезет, холера его возьми? Ежели у Авеля есть вера, тогда и шел бы к брату Авелю без службы у белых. Да вот как пойти, если заваруха с головой захлестнула? Спаси нас Бог! Это было единственное, на что уповал Ной. Ишь ты, морочит мне голову. Писание знает, а Бога отвергает, как Дунюшка, неприкаянная душенька. Неприкаянная душенька оказалась легкой на помине. Ной Васильевич! От неожиданности Ной вздрогнул. Справа на лавочке у заплота Дуня. Свет падал на ее белое лицо. Но что она так скрючилась? Евдокия Елизаровна? «Помогите мне, пожалуйста», — жалобно попросила Дуня. «Я чуть живая. Исаул Потылицын со своими бандитами избил меня и вел на расстрел. Боженька, что они со мной сделали? Так били, били, пинали, пинали!» «Господи помилуй!» — ахнул Ной, спешившись и, перекинув чембур через голову Вельзевула, подошел к Дуне. «За что он тебя?» «За Урвана мстит, помните? За того бандита и моего мучителя. И столько на меня наговорил, да Балагов заступился, и полковник Липунов с господином Прутовым, и с офицерами обезоружили Исаула», — говорила Дуня, смахивая на скомканный платок слезы. Лицо ее в синюшных кровоподтеках, губы вздулись, и на подбородке запеклась кровь. «Кабы знать бы, я бы голову отхватил на тротуаре», — взревел Ной. «Только что видел гада ползучего. Но стерва длинная, и этакие стервы по земле ходят. Как только земля их держит, Господи!» 300 лет держала, — поддал капитан. «И еще 1000 лет будет держать, только дайте им власть». «Кирилл Иннокентьевич!» — вскинула Дуня заплаканные глаза на капитана. «Вот мы и свиделись после Гатчины. Извините, пожалуйста, я в таком состоянии, ужас!» «Давно в Красноярске?» — сухо поинтересовался капитан, построжев. Он, конечно, вспомнил Дуню-батальонщицу. «Да сегодня в обед приплыли на пароходе». «На каком пароходе?» «На России». И Тобол шел впереди. «С Харунжем плыли?» «С Ноем Васильевичем, да еще госпожа Юскова, миллионщица с архиереем Никоном и двумя иеромонахами, и протоиереем с монашкой. Протоиерея в плечо ранили у скита». «Да каких же пор стрелять да налетать будут? А я-то думала, справедливость будет, когда придут наши, а тут бандиты, боженька». «Но не все в России бандиты, Евдокия Елизаровна. Такое наше время. Не повезло вам в лучезарный день свободы», — криво усмехнулся капитан. «Убивать их надо, гадов», — кипела Дуня. «И к Ною. В седло я не подымусь, извозчика бы, Только не оставляй меня, заради Бога. Исаул еще скараулит и прикончит.